Один назывался Израиль Ория, другой — Арухович, третий был римский ксенс. Представленный боярину Головину, Ория объявил себя армянином знатного происхождения, рассказал, что он уже 20 лет живет в Западной Европе, и теперь, снесшись с армянскими старшинами, находящимися в Персии, составил план освободить своих соотечественников от тяжкого ига персидского. Император и курфюрст Баварский охотно соглашаются помогать этому делу, но признают необходимым содействие царя русского. «Наши начальные люди, — говорил Ория, — будут употреблять все свои силы, чтобы поддаться великому царю московскому. Больше 15 или 20 тысяч человек войска нам не надобно, потому что у неверных нет войска в Великой Армении. Есть 5 губернаторов, каждый живет в неукрепленном городе с отрядом в 150 человек, и как скоро наши начальные люди услышат приближение русских войск, то в 24 часа выгонят неверных и в 15 дней овладеют всею землею. Грузины желают того же самого для себя. Содержание царским войскам будут доставлять наши начальные люди. У меня белый лист за 10 печатями, о чем не договорюсь с царским величеством, все будет исполнено». Видя, что царь занят шведскую войною и не может отделить значительную часть своих войск для освобождения армян, Ория подал предложение, чтобы послано было 25 тысяч войска, составленного из казаков и черкесов. Так как те и другие живут на границе, то поход будет бесподозрителен и без слуха. На знаменах войсковых должно быть изображено с одной стороны распятие, а с другой — царский герб. Войско должно идти на Шемаху, потому что это город большой, торговый, но не укреплен, населен армянами, и занять его будет легко. А Шемаха — ключ к армянской земле. Армянские начальные люди с войсками своими соберутся в городе Нахичеване и, взявши царские знамена, пойдут на неприятелей. Город Эривань взять легко, потому что там живет много армян, пороховая казна и другие военные припасы в руках армянских, а когда войско овладеет Тавризом, городом богатейшим, то может пустить загоны на все 4 стороны и великую добычу получить, потому что села богатые. Известно, как Стенька Разин с 3000 казаков овладел Гелянью и держал ее много лет. Шах ничего не мог ему сделать. А теперь казаки пойдут в этот поход охотно, потому что добыча им будет громадная. В армянской стране 17 провинций, с которых соберется 116 тысяч человек войска, до грузинского войска соберется с 30 тысяч. Турецкие армяне придут на помощь персидским, и разум не может обнять, сколько богатства у всех армян тамошних. Шах персидский не может собрать более 38 тысяч человек. А как лишится армян и грузин, то не останется у него и 20 тысяч. И те заняты войною с бухарцами. Теперь самое удобное время воевать персов, потому что они не готовы. И все христиане на них восстали по причине великого гонения. Ория написал письмо самому государю. «Без сомнения, вашему царскому величеству известно, что в армянской земле в старину был король и князья христианские, а потом от несогласия своего пришли под иго неверных. Больше 250 лет стонем мы под этим игом, и как сыны Адамовы ожидали пришествия Мессии, который бы избавил их от вечной смерти. Так убогий наш народ жил и живет надеждою помощи от вашего царского величества. Есть пророчество, что в последние времена неверные рассвирепеют и будут принуждать христиан к принятию своего прескверного закона. Тогда придет из августейшего московского дома великий государь, превосходящий храбростью Александра Македонского. Он возьмет царство армянское и христиан избавит. Мы верим, что исполнение этого пророчества приближается. Так как Ория называл себя посланцем курфюрста Баварского, принимавшего такое живое участие в судьбе армян, то ему отвечали, что царское величество, будучи занят шведскую войною, не может отправить значительного войска в Персию, но пусть курфюрст пришлет на помощь свое войско с добрыми инженерами, офицерами и со всякими воинскими припасами, а в Персию государь пошлет под видом купца верного человека для подлинного уверения и рассмотрения тамошних мест. Ория отвечал, что русский человек ничего там не проведает. Лучше послать гонца, с которым поедет он сам и повезет царскую обнадеживательную грамоту к армянским старшинам, что они будут приняты под русскую державу со всякими вольностями, особенно с сохранением веры. Такую же обнадеживательную грамоту надобно послать их грузинам, и пусть ее напишет находящийся в России имеретинский царь Арчил Вахтангович. Обнадеживательную грамоту армянам послать прилично, потому что подобные же грамоты уже отправлены им от цесаря и курфюрста Баварского. На этом остановилось лето в 1701 году. Весною 1702 года Ории было объявлено, что царское величество принимает его предложение благоприятно, начать и совершить предприятие не отрицается, только не теперь, потому что теперь идет война шведская, и начинать другую войну трудно, а когда шведская война кончится, то освобождение армян будет предпринято непременно. Это объявляется Ории и товарищу его словесно, а они могут обнадежить старшин своего народа письменно. Осенью 1703 года Ория поднес Петру карту Армении. «Из этого чертежа, — писал он, — можно видеть, что во всем государстве нет другой крепости, кроме Еревани. Бог да поможет войскам вашим завоевать ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите. В Анатолии много греков и армян. Тогда увидят турки, что это прямой путь в Константинополь. Я здесь ничего не делаю, и потому прошу отпустить меня к цесарю и курфюрсту осведомиться, какую помощь они могут подать. Прошу также дать мне чин полковника карабинерного, чтоб тем удобнее мог я набрать всяких оружейных художников». Просьба была исполнена. В 1707 году полковник Ория, возвратившись из западной поездки, отправлен был в Персию под видом папского посланника, но умер на возвратном пути в Астрахани.